Она верила старшим и думала, что живет последнюю неделю. Эту рану, словом, нанесли не злость, не грубость, а глупость, невежество. Девушка-ткачиха с детства сильно заикалась, очень страдала от этого. Жизнь ее складывалась не сладко. Она описала свою историю в повести, где изобразила себя под другим именем. У нее была наивная мечта. Напечатают повесть, люди прочитают, узнают ее в героине и поймут, как были к ней несправедливы. И жизнь ее изменится. Послала она повесть в литературную консультацию. Сотрудник, прочитавший рукопись, видно, спешил, а может, плохо знал свое дело. Только он не заметил, что в сопроводительном письме было сказано «повесть автобиографическая», и написал автору: «Вы вывели в качестве главного героя жалкого, слабого, никому не интересного человека». Ему казалось, что он пишет рецензию на повесть, а написал он отзыв о жизни девушки, которая и без того считала себя никому не нужной. Его жестокий, не по злой воле, а по невнимательности и душевной тупости, ответ надолго уложил девушку в больницу. И когда мы с товарищами по редакции взялись вытаскивать ее из пропасти отчаяния, это оказалось нелегко. Осторожно со словом. Оно может тяжко ранить. А ведь есть простые способы избежать этого, даже если мы вынуждены говорить людям неприятное. Есть люди, которым чувство такта, в том числе такта в выборе слов, дается от природы или вырабатывается воспитанием. Есть такие, которым оно от природы не дано, и в них не воспитано, но по роду работы необходимо. Словесному такту следует учить всех, кто связан с другими людьми, и за пренебрежение им наказывать. Случайно мне попалась книжечка для таксистов. Там приводились давно выработанные и проверенные практикой формулы обращения к пассажиру, краткие, деловитые, вежливые. Только что изучил я это полезное пособие, как пришлось мне остановить такси, чтобы подвести наших друзей, приехавших из ГДР, на небольшое для нас, но изрядное для них расстояние. Мы сели в машину, и я сказал: «Здравствуйте, будьте любезны», и назвал адрес. Молодой водитель улыбнулся очаровательной белозубой улыбкой и ответил: «А я вам дам 3 пятака». Езжайте на троллейбусе. И вам дешевле, и мне сподручнее. Что он сказал, осведомились мои гости. Выразил удовольствие, что видит в своей машине гостей из ГДР, ответил я и перевел свой ответ водителю. Очаровательная улыбка сползла с его лица. Нам повезло, продолжал я. У нас не только очень красивый водитель, но и очень приветливый. Он довез нас до места и действительно был очень мил. На том небольшом расстоянии, которое нам все-таки удалось проехать на такси. А вот что было потом с теми, кто сел в эту машину после нас, не знаю. Очень хочется думать, что урок из нашей встречи извлек не только я. Впрочем, говорят, что я неисправимый оптимист. По территории большой выставки ходят открытые автопоезда. Приятнейшая поездка. Водитель негромко, но четко объявляет остановки, дает пояснения, предупреждает: «Пожалуйста, будьте осторожны, когда входите и выходите». Следующий день, та же выставка, такой же автопоезд. Но вагончик трясет, как по ухабам. В вагончиках грязно, неряшливо одетый водитель все время делает замечания пассажирам резким раздраженным голосом. Динамики усиливают и голос, и злобность интонации. Переглянувшись пожилым приезжим, мы поспешили выйти. «Ай, нехорошо», — сказал он, — «ай, некрасиво! Не хочу ехать по такой выставке, чтобы мне все время выговор делали». Я тоже не хотел. Люди почему-то не любят, когда им ни за что, ни про что делают выговоры или учат жить. «Не видишь, что ли? Сколько раз повторять? Русского языка не понимаешь? Чего стали? Или чего сели? А вам, а тебе чего надо? Больно умные все стали, больно ученые стали. Ну-ну, ничего, ишь какой нежный.